эфире «Славянский мир», потому что мы славяне. Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 28-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, вторник, 19 октября 2014 года, воскресенье. Мы начинаем наш очередной эфир, который будет посвящен теме «Осенние деды», целая череда светодней, сопутствующих осеннему макошью. Вот такая вот интересная длинная тема. Что из этого получится, посмотрим. Главный соведущий у нас трудный ребенок. Здравия тебе, Евгений. Здоровечка желаю всем добрым людям. Хорошо. И сразу скажу, что могут подключаться завсегдатаи нашего эфира. Поэтому, если будут какие-то вопросы, они, естественно, подключатся голосом. Жень, скажи, пожалуйста, вот то, что тему такую поднял, с чем она была связана и какая цель этой темы? Давай с этого начнем. Ну, на самом деле, эфир этот, тема эфира, это была моя инициатива. Дело в том, что я как бы стал от морока просыпаться относительно недавно. И у меня вот эти несколько лет последние, они ушли на то, чтобы подсобрать какую-то информацию о славянских движениях, о славянских традициях. Но на самом деле вот я не участвовал ни в празднествах. И, в общем-то, толком и не знаю, когда какие празднества. И поэтому сейчас, когда вот у нас есть наше радио «Славянский мир», я почему-то счел необходимым, что людям нужно доносить, какие есть в различных славянских традициях празднества и даты. Вот. Ну, а увидел я ее буквально случайно, просто так вот захотелось посмотреть, какие же даты, вот ближайшие праздники или даты есть среди славянских традиций. Просто в интернете нашел один из календарей славянских праздников, славянских дат. И вот эта дата, она конкретно стоит на 22 октября, дата осенней деды. И поэтому как-то вот так вот захотелось, может, кто-то подтолкнул там внутренний голос к тому, что надо вот сделать эфир. И желательно бы, конечно, вот эти даты отслеживать и выдавать в эфир. Поэтому как бы я выступил с инициативой, команда радио меня поддержала, и я, ну, хотя я и не особо разбираюсь в этом, все-таки решил вот этот эфир сделать. Поэтому я прошу радиослушателей меня строго не судить, а просто понять, что для меня вот на данном этапе моего развития все-таки, видимо, возникла необходимость самому в первую очередь окунуться вот в эту обрядовую часть славянских традиций, ну и, соответственно, доносить людям, слушателям радио, а также окружающим меня, вот именно вот эти традиции. Потому что, насколько я вижу, окружающие в подавляющем большинстве вообще не знают никаких дат, никаких вот этих традиций, никаких обрядов и, соответственно, ну, пропускают, я считаю, мимо себя какие-то благотворные энергии, которые могут воздействовать при определенных природных явлениях, о которых наши предки, причем не очень даже далекие, знали и очень хорошо как бы вливались вот в эти вот энергии этих природных явлений при помощи вот этих праздниц, отмечания каких-то дат, потому что, допустим, если, насколько я понимаю, вводить хоровод в определенные праздники, это намного лучше воспринимаются те энергии природные, которые как бы окружают нас, чем, ну, в обыкновенный день, например. Вот. Но это я так думаю. Поэтому я думаю, что если доносить хотя бы вот на нашем радио периодически в эфирах вот такие даты, то я сам буду к этому приобщаться гораздо лучше и быстрее. Ну и, соответственно, и люди, которые, может быть, хотели бы знать, но не знали, они услышат об этом и будут уже ближе к славянской традиции. То есть ты придерживаешься такого взгляда на жизнь: если хочешь что-то изучи, напиши об этом книгу или кому-то расскажи. Ну, хотя бы в двух словах сказать: вот есть вот такой вот праздник, вот так вот делали, и, как бы сказать, приобщались таким образом к соответствующим там каким-то явлением, энергиям, или хотя бы помнили своих предков, уже очень большое дело. Хорошо. Напоминает мне одного учителя, которого прислали после института в школу, но у него была узкая специализация своя, а в школе, где он оказался, не хватало целого ряда учителей. И попросили его замещать. Он говорит: да я же по другой специализации учился, я же не знаю этих предметов. Он говорит: ничего, заодно и изучишь. Через год он уже знал несколько предметов, не только тех, которые изучал, по которым готовился в институте, но и те, которые в течение года преподавал. Так что очень интересный этот подход, и он имеет место быть, и он, этот подход показывает, что он наиболее практичен с точки зрения изучения, погружения в тему. Итак, давай рассмотрим, что же ты накопал по этому празднику, что же ты такое нашел интересного, что это за праздник такой осенние деды. Вот смотрите, у нас в анонсе там есть небольшая аннотация к этому сегодняшнему эфиру. Я его зачитывать не буду, я думаю, что радиослушатели, если захотят, могут зачитать его на нашем сайте flavmir.org. В анонсе эфиров сегодняшних, а если в записи будете слушать, то этот эфир будет в прошедших, естественно. Вот поэтому я зачитывать не буду, кто уже зачитал, хорошо, ладно. Если кто не зачитал, прочитает, а я зачитаю то, чего там нет, то есть то, чего я туда не поставил. Итак. Конец октября для славянских народов – это один из переломных моментов года, который знаменует встречу осени с зимой, наступление холодного и мрачного времени. Всякая нечисть врывается в мир яви, чтобы испытывать людей на силу духа. Для славян осенние деды – это день, когда мать-земля и данноводица засыпают до будущей весны. Люди просят у них прощения за все, чем обидели в течение года. В селах это время открывают сезон домашних ремесел, начинают мять и трепать лен, готовя его для пряжи. Женщины выносят вытрепанный лед на показ, устраиваются льняные смотрины. Это древние традиции празднования последних дней октября до сих пор исповедуют сторонники родной православной веры. На этот день каждый готовит для своих предков требу – пирог, хлеб, печенье или зерно – и во время обряда сам же их жертвует. После дедов быстро приходит зима, покрывая землю матушку снежным покровом. Так происходит извечный коловорот живоявления. Осенние деды наши предки проводили в период с 26 октября по 2 ноября, а в некоторых местах до 2 субботы ноября. Деды – народный поминальный обряд. В память умерших родичей, под дедами, предками, в которых народ видел свои физические духовные корни, понимали всех мертвых родственников и их души, независимо от пола и возраста. Дедами называли также день, когда проходил обряд. Предков поминают обычно только своей семьей. Каждая семья празднует их несколько раз в год. Во многих регионах день непосредственно перед дедами назывался «бабы». В древние времена почитание предков проводилось в два дня, соответственно, с полом покойника. Так по традиции в четверг поминали заложенных покойников, ушедших не своей смертью, и детей. В пятницу поминали баб, а в субботу дедов. В связи с тем, что христианство жестоко боролось с народными языческими праздниками, обрядовая часть сдвинулась к субботе. Так на деды стали поминать всех усопших, независимо от пола, возраста и причины смерти. В праздновании зимних, летних, осенних дедов было много общего. Почитание мертвых, старательная подготовка в точно проведенный обряд – все это делалось с целью потешить души предков. Люди просили у дедов поддержки в трудные времена. Деды и сами приходят на помощь потомкам в нужное время. Во все поминальные дни запрещалось выполнять любые виды хозяйственных работ, кроме кормления домашних животных и приготовления пищи. Осенние деды – целая череда святодней, сопутствующих осеннему макошью. Раньше вся жизнь человека была связана с природными явлениями и носила циклический характер. Дни сменяются ночами, лето – зимою, проносятся годы и века, движется, вертится неустанно коловрат всебожья родова, и мы его часть. Вот это такую часть я зачитал, в принципе, она мне очень понравилась, и она описывает как раз вот этот праздник, который подразумевает вспомнить своих предков и принести им требу. Для чего? Ну, я так думаю, может быть, кто-то из ведущих выскажется сейчас по этому поводу. Да, давайте, подключайтесь к нашей беседе. Может быть, Людмила подключится, что-то ей сказать. Василий Васильевич. Здравия всем. Я тоже тут уже покопал, как и Женя, немножко по интернету, поскольку сам я точно не помню, ни разу не участвовал в подобном празднике и обряде. Так что извиняйте, может быть, что-то не так и скажу. В принципе, Женя прочитал все правильно. Вот. То есть, как это было, сейчас я вот тут найду, у меня была закладочка сделана. Вот, насчет приготовления, вот я лучше прочитаю ее. Вот. Почитание мертвых, старательная подготовка и точно проведенный обряд. Это, все это делалось с целью потешить души предков. Люди просили у дедов поддержки в трудные времена. Деды и сами приходили и приходят на помощь в нужное время. Во все поминальные дни запрещалось выполнять любые виды хозяйственных работ. Но это Женя уже говорил. Кроме кормления домашних животных и приготовления пищи. В числе обязательных поминальных блюд кутья, сыта, канон, блины. Рядом с обязательными блюдами уместны деликатесы, которые были любимы дедами. Кутья – традиционное обрядовое блюдо на поминках. Варили из цельных зерен пшеницы, гречки. Ее считали символом бессмертия и вечной жизни. Канун или канун, как там правильно, не знаю, точно не буду. Обрядовая еда, с которой начинали поминки. Для приготовления кутья в воду с разведенным медом сыту крошили специально испеченный пресный хлеб, баранки, пирог. Могли добавить тертый мак. Первую ложку кануна отливали на стол для покойников и дедов. Затем участники поминального стола черпали по одной или три ложки из общей миски, передавая ее по очереди один к одному. После чего миску убирали, тушили поминальную свечку и продолжали поминки. За поминальным столом нельзя ставить ноги на перекладины на столе, потому что в это время там, подобно птицам на ветви, отдыхают души умерших родичей и свояков. И неосторожным движением ног можно их обидеть. В результате этого ноги начнут трескаться, судорожно сгибаться. Вот так вот. Несоблюдение обычая поминать и оставлять пищу для дедов, считающихся опекунами рода, могло вызвать их недовольство и навлечь всякие беды, так как считалось, что покойники будут мстить своим родным, наказывая их болезнями, засухой, мором и другими несчастьями, если те должным образом не справили праздник дедов и не оставили для душ поминального ужина. Вот такой как бы небольшой распорядок дня проведения этого праздника. Это одной закладочки, и вот тут была еще интересная тоже вещь, тоже у белорусов в Сенской дяды, так называется у них, проводили без слез. Это праздник семейный, домашний, обязательным является присутствие в доме всех членов семьи. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище. Вот уже, то есть, таким образом. Это весной на Радуницу принято навещать умерших на кладбище. А на дядов приглашали предков себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство. Перед дядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда, обязательно считалось на столе присутствие мясных блюд, а также горячих, чтобы пар шел. Перед ужином в доме открывались и двери, чтобы души предков могли беспрепятственно заходить и садиться на стол. Вот, вот еще есть. Вот. Хозяин зажигал свечку, приглашал всех предков на ужин. Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным. И не меньше пяти. Колющих, режущих предметов на столе быть не должно. Кушали ложками, которые во время от времени оставляли на столе, чтобы предки могли ими воспользоваться. Каждое блюдо подавалось попарно. Если 7 блюд, то на 14 тарелках. Тем самым уравновешивала ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие. Поминальный стол начинали обычно с обрядовой каши. А перед тем, как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов, которую обычно размещали на подоконнике. Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержанно. Вспоминали лучшие в своих умерших родственников те поступки, которые может гордиться не одно поколение этого рода. Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах, их жизни, отдельных случаях и чертах характера. Вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался вспоминанием об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию дедам и внукам. Детям и внукам. Вот. Вот такое вот. Тут есть еще, конечно, закладочки там. Ну, в принципе, есть небольшие разновидности по месту проживания. Но это, по-моему, естественно. Например, вот на югах этот праздник проводится чуть позже, где-то уже в ноябре. На севере пораньше. Так что сейчас тут вот написано, что осенние деды празднуются 1-2 листопада, 1 ноября. Вот, сейчас я еще посмотрю, где-то у меня была ссылочка по разным правилам, как они должны на какой-то день от какого-то дня. День поминовения отмечается в субботу, шесток, близкую 21 октября, желтень, на 27-й день после Радакуш и за 7 дней до Макоши. Вот примерно такой вот. Хорошо. Людмила к нам присоединится. Получится с микрофоном совладать? Добрый вечер всем. Добрый вечер. Рассказывай от себя. Что у тебя, какие впечатления, представления об этом празднике? Ну, замечательно все. Я просто, как говорится, время меряю немножко в другой традиции по календару. Поэтому даты немножко смещены. Но традиции празднования, подход, все очень-очень похоже, все одно и то же. Ну, я вот, например, так думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что когда после расселения рода расходились, то, наверное, в каждом роду как-то начинало превалировать какое-то свое видение и понимание, при этом сохраняя суть. Мне кажется, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы мы так, основную славянскую традицию блюли. То есть не будем ее повторять, все ее знают. Вот. В англистической вот, традиции, которой я стараюсь следовать с родом моим, так сложилось у нас. У нас немножко по-другому, то есть у нас в каждом месяце есть несколько дней, 4, а то и 5 дней, так и называют, дни памяти и почитания предков. Очень похоже все. То есть единственное, что не во все зимние месяцы, очевидно, это связано с погодой, ходит на погост, готовят. С утра, естественно, готовятся к этому, чисто убирают в жилище, готовят угощения, гостинцы для предков, относят на погост. Даже само слово погост, то есть ходят погостить к предкам, отнести им гостинцы. Потом возвращаются и обязательно всей семьей садятся обедать. Тоже обязательно ставят посуду для предков. Очень похоже на то, как только сейчас Васильич рассказывал. Хозяйки стараются готовить то, что помнят, что было любимым, что было любимым блюдом у тех, кто ушел, что было любимым блюдом в семье. Точно так же рассказывают обязательно, идет рассказ старших о тех, кто ушел. О дедах, прадедах, бабушках, прабабушках. Какие были, чем отличались, что привнесли в род, за что их люди помнят, за что почитают. Это все тоже информация обязательно передавалась из поколения в поколение. Но вот такие вот дни, просто у нас специально выделенный один большой праздник, у нас немножко позже идет по современному календарю. В феврале получается День Дида. Вот. Поэтому как бы у нас вот, ну, не собрано в одном месте, а как бы вот равномерно распределяется в течение всего года. Плюс обязательно на каждом прославлении, то есть празднику стараются собираться семьей, общиной, просто единомышленники, проводить прославление, приносить обязательно богам и предкам требные дары свои. При этом, естественно, есть общий стол, и обязательно за этот общий стол зовут предков своих, для того, чтобы вместе с нами они трапезничали, благословляли эту пищу для нас, потомков. И еще нюанс, вот Женя упоминал тоже очень правильно, потому что когда-то меня учили на этом делать акцент. Не только нам предки помогают, мы им тоже помогаем. То есть когда все идет от сердца, когда энергию сильную с любовью, правильной структурой посылаем, мы тоже обязательно этим своим пометованием, угощением помогаем предкам выполнять их функции, даем энергию выполнять те их новые функции и задачи, которые они выполняют, перейдя в другие миры. Ну вот у меня такая информация. Хорошо. Я смотрю, высказались практически все, кто сейчас присутствует, кто пожелал что-то сказать. Давайте мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Дальше уже будем разбирать эту тему, что нравится, что не нравится, а как в одном месте, как в другом месте, ну и так далее. Вы слушаете радио «Славянский мир». Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 28-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, вторник, 19 октября 2014 года, воскресенье. «Осенние деды» – так звучит наша тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий у нас Евгений из Барнаула. И я предлагаю, чтобы Евгений подключился и как-то подвел предварительный итог первой части после того, как все уже высказались о сегодняшней теме. Ну вот, заметьте, во-первых, я хочу сказать, что любой человек, если есть у него такое желание, может зайти в интернет и, просто набрав в поисковике такую фразу, как «славянские праздники и даты» или просто «славянские праздники», найти календари различных славянских традиций, которые могут подтолкнуть его на путь как бы жизни в унисон тех давних традиций наших предков, которые были еще не так давно очень востребованы. Вот. Ну и как мы поняли, вот Василий Васильевич зачитал отрывочек, Людмила высказала свое мнение о том, что даты все-таки разнятся. Это объясняется, на мой взгляд, тем, что страна, она даже сейчас есть и была ранее, настолько огромна, что вот исходя из тех климатических, на мой взгляд, особенностей мест обитания, мест жизни славянских родов, празднества, даты этих праздников и даты вот поминовения, как показывают осенние деды, были разными, потому что где-то в более северных районах зима наступает гораздо раньше, а осенние деды, насколько я понял, это как раз дни поминовения ушедших с предков перед как раз вот установлением зимних холодов, зимы, перед тем, как земля покрывается уже полностью снегом, водоемы покрываются льдом, когда люди могут, поминая своих предков, поминая своих ушедших родичей, они могут еще плюс тому попросить, как мы видели, прощения у земли, пока еще ее не накрыл полностью снег, и у воды, которая не покрылась льдом, прощения за те обиды, ну, условно говоря, которые человек мог нанести в процессе своей жизнедеятельности, там какую-то грязь занести в воду, что-то взять от земли, может быть, больше, чем нужно, и тем самым, вот, принося вот эти вот требы, он как бы расплачивается за то, что взял чего-то, может быть, лишнее взял, а может просто за то, что взял, потому что, насколько я понимаю, в жизни человека, любого человека, без разницы, там славянин или не славянин, что человек взял от жизни, то он и отдаст. Это в любом случае. То есть эквивалент какой-то энергии он все равно отдаст. Вот поэтому те требы, которые приносить, вот есть такое, такие вот, люди теперь могут знать, есть такие даты, как осенние деды, и насколько мы поняли, они проводятся не один день, можно поминать, вот начиная с какой-то определенной даты и до наступления зимних холодов. Вот. Поэтому я думаю, что люди, если желают, могут приобщиться к вот этим вот поминовению. И я хотел сказать следующее. Вот сейчас, когда преобладает христианская традиция похорон умерших людей в землю, закапывание в землю, вот, я как-то в интернете где-то читал о том, что телеса очень тесно связаны с душой. И до тех пор, пока тело не будет разложено в буквальном смысле слова в прах, каждая его клеточка, душа, не может оторваться от этих телес. И поэтому, вот, если люди придерживаются традиции христианской вот этой, или просто не христианской, а вот современные люди, которые закапывают умерших в землю, то души очень долго не могут уйти в свои миры, потому что они связаны с вот этими телами, которые очень долго, сотни лет разлагаются. Вот поэтому вот такие вот дни поминовения особенно для них важны, я считаю. И вот это вот приход на погост, как говорила Людмила, они являются в буквальном смысле слова отдушиной для этих душ. И родственникам, вот этим умершим душам их, гораздо легче осознавать, что они не забываются своими потомками. Вот, это хорошо, если так. Поэтому вот этот вот эфир сегодняшний, как я думаю, он очень неплохо будет подталкивать тех людей, которые, может быть, забыли своих предков, и сейчас повернуться к ним той стороной своего тела, какой они должны быть к ним повернуты, потому что без них не было бы в жизни и этих людей. Вот такое мое мнение. Благодарю. Кто-то хочет подключиться, что-то от себя добавить, потому что сказал. Я хотел бы еще вот чего дополнить, потому что Женя тут сказал очень хорошо. И вот есть небольшая выдержка из Велесовой книги. Вот недавно мы все очень сильно радовались, то, что ее начинают потихонечку признавать. Так вот, как написано в Велесовой книге. Смерти мы не боимся. Так как сейчас есть жизнь земная, а есть жизнь высшая, вечная. И ту вечную добыть хотим, так как земля против нее ничто. Мы на земле, как искры, а те искры исчезнут во тьме, яко и не было наш никогда. Так слава наша пойдет к матери и славе, и требует, и будет в ней до конца концов земных и иных жизней. Это у нас с вами по-свойски не бояться смерти, потому как мы потомки славные, и дашь Бог породил нас, корень наш корова Димон, дашь Бог сын Роси и Перуну, Рось, дочь Гвидону Дону, Гвидон сын Мака Шидана, и Велеса, а Велес сын рода Сварога и Зим. Также в соответствии со славянской астрологией наше Ерево Солнце входит в соответствие с Зимун, небесная корова по-современному Малая Медведица. Это для справки. И вот мы, коровичи, и скифы, анты, русы, борусины и сурожцы, так мы с пением идем в небо во Сваргу сию. Это вот текст из Велесовой книги. И в продолжение. И знаем, аки прав есть нами, а Нави не боимся, так как Нав не имеет силы против нас. Поэтому молимся Богам о помощи в трудах ратных наших и течем на радьке к твари воинской. И та перуница летит до нас, и ту рогу дает, полную воду живой, для жизни вечной героям нашим, от мечей вражеских главы свои отсеченных утративших. Такие смерть не имеет, и ныне же жизнь у них вечная. Как умрешь, по сворожьим лугам подойдешь, и там перуница, богиня Дива, жена Перуна, речет. Ты то никто иной, Рус, горд и не грек, и не варяг, он от славного славянского рода. Он пришел сюда, воспевая мать Сва. Сва — это по-древнерусски небесное одно из имен богини Лады. До своих лугов, о великий Сварок, и Сварок небесный промолвит. Ты ступай-ка, сын мой, до красоты той вечной. Там увидишь ты деда и бабу. О, как будет им радостно, весело вдруг увидеть тебя. До сегодня лили слезы они, а теперь они смогут возрадоваться от той вечной жизни до конца концов. О той красе ты еще не внимал, ибо вои, воины, и Ацуни света, имеют иные места, нежели греки. Здесь, скорее всего, имеются грешные. И имеют славу иную, и как идти до Ирия нашего, и смотри красоту ту прекрасную, и деревья, и луга, и с травами пахучими, и жатву в полях собирай, ячмень, пшено просто, до закорма в сворожьях. То блага иные, яко на земле вы были во прахе, и в болезнях все, и в страданиях, ныне ж будут мирные дни». Ну, вот такие вот цитаты приводятся у нас в книге Велеса. Поэтому нужно сразу понимать, что смерть у нас не являлась окончанием жизни. Это был лишь следующий этап в развитии нашего души нашей. И те, кто умирал, у нас не считали, что они умирали во грехе, а почитались нашими потомками и остальными родовичами. Вот такую вот я как бы ремарочку хотел сказать. Благодарю. Людмила, что-то дополнишь? Да, дополню немножко. Ну, Женя навел на мысль, вот сказав, то есть погост это не только христианский, это последние вот уже века, когда христианство превалировало. И то, даже когда кремировали ушедших, то прах схороняли. То есть слово «схоронить» — «хорониться». То есть были и такие погосты. И считается, что душе потом, даже когда она в других мерностях, ей легче установить контакт с тем местом, где был схоронен ее прах. Здорово ответ, здорово цитата из Велесовой книги, потому что когда мне объясняли многие вещи, вот мне я запомнила такое, что из рода 9 ближайших поколений, они постоянно возле нас, за нами приглядывают. То есть, значит, что ну, как бы связь у нас непрерывная, она сама собой поддерживается. А если уж мы дальше к родичам хотим обращаться, то тут уж вот тогда обряд нужно проводить. А 9 поколений дедов наших и прадедов, предков наших, то есть они на связи с нами постоянно, и деяния наши видят, и подсказки идут нам, и поддержка идет. И от нас к ним важно, самое главное, что мы помним, мы уважаем, мы чтим, благодарим и любим. Что еще интересно, считается, что Макаш даровала человеку в Яре такое чувство, как чувство сострадания. Вот сострадание, сопереживание. Вот мы когда вместе с душами предков сопереживаем, то сила рода во много раз умножается. Вот что хотела добавить. Благодарю. Есть еще интересная тоже заповедь, которая, наверное, многим известна от Перуна, которая звучит примерно так. «Я же называю обманом смерть, а не обманом бессмертия называю. В самообмане леги погибли, не обманом бытие достигается вправе. И смерть не как рысь пожирает рожденных, воспринимаемой нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы ее не найдете». Это говорит о том, что всегда наши пращуры относились к смерти как к мере, как к границе, определяющей определенную меру, за которую человек переступал, оставлял это тело здесь и шел дальше в зависимости от того, что он делал в этой жизни, или некое чистилище для того, чтобы вернуться, что-то исправить, или, может быть, перейти в следующий, в кавычках, класс, или же сразу переходить в следующий уровень образования, обучения, познания этих миров, для того, чтобы достигать каких-то более высоких целей и получать новые знания. В связи с этим мне хочется сказать, что когда я слушал все зачитанное здесь, у меня стали появляться какие-то образы, что очень много здесь некого новодела. Новодело связано с привнесением каких-то новшеств не совсем нашего, скажем так, плана, не совсем то, что было нам завещено. Я хочу спросить, у меня у одного родились такие мысли или что-то похожее и кто-то заметил из вас? Давай с Евгения начнем. Вполне возможно, даже и есть на самом деле, но я так считаю, что некоторые понятия, они искажены самим языком современным, потому что наш современный алфавит примитивный, да, в 33 буквы, 33 фонемы, он не позволяет раскрыть тех образов, которые были раньше. Вот. Но кроме того, дело в том, что действительно сотни лет, когда христианство начинало наводняться на Руси, и вот эти сотни лет, когда вот эта вся борьба переходная продолжалась, я так думаю, что что-то в традициях должно было быть и изменено, и привнесено. С одной стороны, для того, чтобы совсем не уничтожили, не стерли, но вроде как немножечко видоизмениться, для того, чтобы не совсем загнобили славянскую традицию родную. Вот. Ну и с другой стороны, все-таки некоторые принимали какую-то часть. Вот. Ну и еще с третьей стороны, я бы сказал так, что все-таки христианские-то праздники, они те же природные явления, как правило, описывают и воспринимают. То есть они взяты из наших же славянских праздников. Вот. Поэтому новоделом, ну, сказать, да, есть, наверное, что-то, но в основном, как по моему ощущению, все-таки оно благостно, то, что вот мы сейчас преподносим, вот эти и осенние деды, например, ну а почему нет, почему не взять и вот перед действительно глухозимьем, перед началом зимы не помянуть предков, почему? Почему не поклониться земле, воде, которых мы эксплуатировали весь вот этот год, для того, чтобы вырасти какую-то пищу, там стирались, мылись и так просто смывали себе грязь, почему бы и не попросить, не поклониться матушке земле, почему нет? Я не имел в виду, что не надо делать, поклоняться, вспоминать, возносить какие-то... Все-таки лучше это делать не в искаженном виде, а в более первом данном, отталкиваясь от тех источников, которые все-таки нам были даны изначально, а не из помутненной воды брать что-либо. Ну, это примерно то же самое, как, например, мы можем пить чистую воду, а можем пить уже грязную воду, которая там была очищена от фекалий. Можем дышать чистым воздухом, можем дышать загрязненным, можем есть пищу со своего огорода, а можем идти в супермаркет покупать отравленную пищу. И там вода, воздух, пища, все есть. Но в одном случае это наше, во втором случае это привнесенное, то, что не совсем полезное, а может быть даже и вредное. Вот я про что. То есть любое изменение, которое... может такие вносить искажения, где суть празднования очень сильно меняется. И в некоторых случаях происходит перекрашивание из белого в черное, из черного в белое и подмена понятий. Вот о чем я говорю. А вот тут я с тобой, Леш, согласен, на самом деле на все сто. Но здесь, видишь ли, как я всегда говорю, человек должен думать своей головой. Ну, очень логично все происходит. Человек свою жизнь живет, значит, он должен думать своей головой. То есть не воспринимать напрямую так, как это есть на самом деле. Да, действительно, человек может зайти и прочитать в интернете, но ведь у человека должно быть и свое восприятие. По душе, значит, делает. Не по душе, значит, не надо этого делать. Но здесь вот, я думаю, то, что мы описали, ну, может быть, что-то можно откинуть, там буквально мелочи. Но остальное, вот как я сказал, вспомнить предков, вспомнить славные дела. Ведь наверняка я вот своих, например, предков вспоминаю, но я, допустим, далее бабушки, дедушки, и не видел-то вживую больше. Единственное, что у меня есть фотографии прабабушки и просто имена уже моих прабабушек и прадедушек. Все, ну, отчество я еще могу найти, все, дальше я уже не могу. И тем не менее я вспоминаю, и вспоминаю вот дедушек, бабушек. И от них я взял некоторую мудрость, и житейскую в том числе, и какую-то человеческую мудрость, и почему я их не должен вспомнить, это же благо, правильно? И поклониться опять же земле, я же, вот сад у меня есть, я сажу там огурцы, помидоры, ведь они на земле растут, они же не просто так из воздуха берут, они из земли берут, из воды, которая питает их, да, правильно, а я уже кушаю, только почему бы мне не поклониться и не попросить прощения, опять же, я ведь копал ее, тиранил, правильно? Хорошо, я тебя понял. Василий Васильевич, что ты, может быть, скажешь по тому вопросу, который я задал? Вопрос хороший. Дело в том, что разные ведь у нас произошли события после того, как у нас появилась иноземная религия. Ну, например, вот Саксонии, Лаузи, Богемии, Силезии, Польши примерно все одинаковые обряды происходили. То есть в час рассвета приносили жертву усопшим. Франки совершали подобное торжество и в память усопших проводили представления и песнопения. Так что многие вот у шотландцев, германцев в это время зажигают поминальные огни и считают их огнями мира. То есть разные были, разные территории, разное время происходили события там. Что-то менялось, менялось уклад жизни, менялись традиции. Естественно, много изменилось. Так что это тоже как бы надо учитывать уже. Конечно, надо учитывать. Я призываю к тому, что учитывание было бы не просто так, что да, мы знаем об этом, чтобы это еще согласовалось с каким-то исправлением тех искажений, которые были привнесены. Да, исправлять надо. Исправлять надо, много надо еще исправлять. Но нужно для того, чтобы исправлять, нужно знать, что исправлять. Поэтому любое изучение, любое, как говорится, понимание того, что происходит, может представить какую-то по крупицам и ту изначальную картину, например. Вот. Потому что если, ну, это получается, когда три слепых изучали на ощупь слона, результаты, я надеюсь, известны. Один потрогал хобот, другой потрогал хвост, третий там другое место потрогал. И все остались при своем мнении. Хорошо, давайте сейчас еще прервемся на музыкальную паузу. Дальше я хочу, чтобы Люда ответила на этот вопрос. В эфире «Славянский мир». Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 28-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, вторник, 19 октября 2014 года, воскресенье. Осенние деды, тема сегодняшнего нашего эфира. Мы уже, наверное, праздник сам разобрали, и был задан вопрос по новоделу. Я хочу услышать мнение Людмилы. Людмила, пожалуйста, включай микрофон, свое мнение по этому поводу скажи. По поводу поводу этого праздника, я же сразу озвучила, что я время свое меряю календаром. Там немножко праздники выставлены по-другому. Но с учетом того, что я сама еще дилетант, и только я не волшебник, я только учусь, и учиться еще и учиться, но мне кажется, что действительно наслоений уже более поздних временных уже очень достаточно накопилось. Может быть, мне кажется, что им в каком-то и в отношении, дело даже не в самой дате, а вот в каком-то душевном настрое, то есть ведь действительно души наши бессмертны и никуда не уходим. То, что мы неверно высказалось, не то, что мы никуда не уходим, мы снимаем это тело, продолжаем жить по-другому, поэтому и печали не было никогда. Да, печаль была о том, что не будет привычного стиля общения с близкими душами, но единение с ними никуда не уходит. Вот это, мне кажется, вот как-то притянуто и немножко не соответствует как бы духу отношения с предками. А наслоений очень много, и мне иногда когда учимся, мне кажется, что мы выполняем работу археолога. То есть вот как-то аккуратно, слой за слоем, собираешь информацию, пропускаешь через себя, разговариваешь с людьми, которые ведают больше, у которых знания есть. И как-то вот слой за слоем для себя снимаешь и стараешься найти вот то зерно, и когда приходишь вот к, всегда есть это ощущение, когда приходишь к точной информации, это сразу чувствуется, это такой отклик в душе находит, что ошибиться здесь невозможно. А думаю, что даже и специально как-то можно не выделять празднества памяти предков, потому что они всегда с нами, и мы всегда с ними, и постоянно, и даже каждый день, когда-то мне один мудрый человек сказал, когда я задавала много вопросов о славлении, он говорит, да ты каждый день славишь предков, ты встала, ты поздоровалась, ты поблагодарила, это уже идет традиция. А просто есть определенные отведенные дни. Почему Каледыдар? Потому что, поскольку я еще активно изучаю звездочтение, то Каледыдар еще напрямую связан с круглетом числа Бога. А это не только природа Мидгарда, не только ее энергии и колебания. Это уже более глобальные вещи. Это уже космос, это наша галактика, это дальше и дальше. И мне показалось, что там более глубинный и более древний пласт знаний, поэтому вот, ну, лично для меня это, по моему мнению, это более верный какой-то ориентир. Давайте я от себя тоже что-то скажу, поскольку не просто так этот вопрос задал. Нововведение всегда не совсем хорошая, может быть, бывает штука, если, а тем более, эти нововведения кем-то привносятся не из наших родов и не нашими богами. Ну, к примеру, вот что дает перенесение дат? Казалось бы, ну что там, дату подумаешь, с 1-го там, на 10-е перенесли, с 10-го на 20-е и так далее. Вроде бы ничего такого страшного нет. Но если учитывать то, что все-таки наши пращуры жили по солнечным ритмам, а не по луне, то в этом случае получается, что изменение солнечных ритмов, оно как-то меняет и подход к тому, что происходит, и, что самое неприятное, ослабляет вот эти вот резонанс с теми ритмами, по которым мы всегда жили и живем. А если изменяется резонанс, если не образуется резонанс, в этом случае меняется и воздействие, что самое неприятное, меняется результат. Это примерно то же самое, менее пытаться наблюдать из той точки, где его никогда не будет видно, и в тот день, когда его просто нет. Поэтому, когда мы говорим о нововведениях, ну что поделаешь, ну так случилось, ну ничего страшного, главное, что мы же обращаемся. Да, мы обращаемся, но помимо того, что мы кому-то что-то говорим, еще необходимо, чтобы нас кто-то услышал, то есть необходима прямая и обратная связь. Если прямой и обратной связи нет, то в этом случае и эффекта диалога может не получиться. И, скорее всего, он не получится. Будет просто сотрясание воздуха одним из партнеров, а второй даже не будет иметь представления о том, что что-то происходит. Естественно, я утрирую, поскольку, когда мы общаемся с богами, там все несколько по-другому происходит. Но, опять же, если такие даты были установлены богами, это не просто так. И, наверное, их мудрость намного больше, чем наша, вместе взятая. И они знали, почему именно это время, в этот день нужно делать вот это, а в другой день этого делать не надо. И когда производятся подмены в связи с лунным календарем, не является, который, в связи с лунными ритмами, которые не являются нашими, которые всего лишь навсего нам всегда помогали, но не были основными, то в этом случае происходит подмена на более глубоком уровне, более значимом для нас. А теперь, что еще бросается вот мне в глаза и что бросилось в глаза? Вот Женя повторил два раза просить прощения за все, с чем обидели землю, когда я читал и когда я от себя что-то говорил. А мне видится следующее, что если человек живет по тем конам, которые были ему даны свыше, то он никогда не делает то, что не свойственно этому человеку, и не свойственно той же самой земле, на которой он живет. Если было предусмотрено, что что-то в эту землю сажать для того, чтобы прокормиться, это означало, что землю так или иначе, верхний слой придется шевелить, придется как-то что-либо с ним делать. И просить прощения за то, что изначально было заложено, на мой взгляд, это не совсем правильно. А вот если уже мы творим то, что неестественно для нас, не по конам для нас, и приносит вред окружающей природе, то есть мы не соблюдаем элементарных заповедей жить по конам, свято чтить богов и предков, жить по совести, в ладу с природой. Вот если вот эти мы не соблюдаем элементарные заповеди, то тогда мы будем нарушать свой образ жизни правильный. И вот творить гадости. И тогда нам придется сначала просить прощения, потом нам придется каяться, потом придется перед какими-то дядями или тетями, кого нам назначат, лазить на коленях, целовать им руки и биться лбом об пол много раз. В конечном итоге будем себя загонять в рамки рабов. Вот, поэтому я считаю, что просить прощения перед землей, если ты ничто не делал плохого, не вредил, смысла нет. А, да и в самом прощении тоже как-то вот, мне это слово не совсем понятно, есть такая древняя притча, когда пришел ученик к учителю и говорит: я обидел человека, но я перед ним извинился, правильно я все сделал? То есть достаточно ли этого? И учитель сказал: вот возьми вот эту кружку. Ученик взял кружку. Он говорит: теперь ударь ее об пол. Ну, ученик ударил, естественно, кружка разлетелась. Он говорит: а теперь извинись перед ней, попроси у нее прощения. Ну, тот попросил прощения. Он говорит: ну и что, кружка соединилась вместо от того, что ты попросил прощения? Неужели от того, что ты у кого-то просил прощения, то, что ты сделал, будет изменено? Ты должен, можешь эту кружку собрать, можешь ее склеить, можешь вылепить новую из глины или там у кого-то купить новую. Но старая кружка, она уже не будет в том виде, как она была изначально сделана. И то же самое, если ты кого-то понапрасну обидел, то эта обида так и останется. Если ты что-либо сделал плохое, то это плохое останется. Ты можешь только исправить делами, сделать добра во много раз больше, но не более того. Поэтому просить прощения – это несколько неправильно. Необходимо не допускать того, за что будет очень стыдно и очень плохо. Еще я вижу, что в этих празднествах, которые были описаны, очень много суеверия. Суеверия в обрядах каких-то. Опять же, здесь называются родительские субботы. Если мы понимаем, что суббота – это вообще не славянский, не славянский день недели, потому что была седмица, то понимаем, что родительская суббота – это привнесенная в наш мир, в наш быт, в нашу идеологию нечто чужеродное. Поэтому родительскую седмицу можно праздновать. Но, мне кажется, о родителях и пращурах надо помнить, как и о богах всегда. Потому что если ты помнишь об этом, то ты помнишь и о хороших делах всегда. Жизнь должна превращаться в постоянную медитацию, не сидя на коврике, а медитацию в действии, подкрепленную медитацию мысли. Если это так, то все будет хорошо и замечательно. Если же мы только мыслим о хорошем, но ничего хорошего не делаем в жизни, то это какая-то малая часть бытия, но не более того. Если мы постоянно стремимся что-то делать хорошее, но при этом не мыслим, а как бы руки сами собой делают, то вопрос, а кто это делает нашими руками, а мы тогда где? То есть одно без другого невозможно. Поэтому я думаю, что в данном случае суббота привязана все-таки к христианизации, когда христианизация произошла. А поэтому, когда и убирались древняя мудрость из народа, когда убирались ведуны, волхвы, какие-то учителя, то в этом случае место учения, место в ведической культуре занимало много что привнесенного, искаженного, какие-то суеверия и так далее и тому подобное. То есть надо понимать, что ведическая культура – это то, что человек понимает, знает. Это то, что было дано свыше, дано в первоисточнике нам всем. И из первоисточника к нам пришло. А суеверие – это домыслы человека, который вынужден что-то домысливать в отсутствии правильной информации, в отсутствии правильного понимания того, что есть на самом деле. Вот это и есть какие-то суеверия или навязанные догмы, или какие-то обряды непонятные и так далее и тому подобное. Что касается захоронения, о котором тоже здесь говорилось. На мой взгляд, захоронение в том виде, как оно сейчас присутствует у большинства людей, это обман и самообман. Но самое неприятное – это обман того, кого вы, чье тело вы захораниваете. Поскольку здесь уже говорилось, что чем быстрее распадается на первое узнавание тела умершего, то в этом случае и меньше связей образуется, то есть освобождается душа, дух и прочие энергии. И человек способен дальше воплотиться во что-либо, возродиться и следовать новому обучению. А здесь же получается, что захоранивает тело, и оно очень долгое время лежит, и не происходит полного разъединения, полного отрыва с уже отжившим и ненужным. Но это примерно то же самое, как семена бы плакали о тому растению, которое уже погибло, но родило их. Семена тем и хороши, что они породят новые растения, которые будут и в себе нести те растения, которые их породили, и папу, и маму. Но при этом семена никогда не рыдают. Мало того, они берут даже за основу то, что перегнивает, для того, чтобы в себя впитать еще энергии, которые своей смертью обеспечивает их там, мама или папа, или ближайшее что-либо. Вот та догма, по которой захоронение происходит, говорит о том, что при страшном суде мертвецы будут восставать из земли, и их тело будет заново строиться, и каждый будет вставать перед тем, кто их будет судить, и дальше будет определяться, что делать. Но подумайте сами, и уже несколько тысяч лет эта догма существует. За эти тысячи лет от многих вообще ничего не осталось. Вопрос, из чего это будет строиться? Если мы говорим о всемогущем каком-то боге, то ему, я думаю, совершенно не представляется затруднительным из чего угодно создать что угодно и кого угодно, даже из пустоты, пустоты, воспринимаемой нами. То есть, если мы говорим о всемогущем боге, о котором упоминается в библейских каких-то писаниях, то в этом случае мы видим, что речь идет о невсемогущем, потому что ему нужно за что-то зацепиться и что-то все заново создавать. Если мы говорим о всемогущем, то ему все равно, из чего создавать. Дальше. Такая же выдумка про ад, как и здесь вот про захоронение. Потому что это конечные какие-то точки, куда человек попадает, и дальше он вечно там находится, и никуда он не может передвигаться. То есть перекрывается путь золотого восхождения, развития души. Это тупиковая ветвь развития, которая ведет к заторможению, естественно, к уничтожению вряд ли это ведет, но к очень серьезному заторможению в развитии это ведет. То есть, как мы видим, и захоронение, и сказки про рай, и выдумки про ад – это всего лишь навсего очень серьезное торможение в развитии душ, которые должны продвигаться по золотому пути. Вот такие мысли я свои озвучил. Пожалуйста, если у вас есть что-то добавить, то, пожалуйста, добавляйте. Если что-то новое разовьется, то будем продолжать эфир. Если же ничего нового из этого не разовьется, то тогда, наверное, уже будем подводить итоги сегодняшнего эфира. Пожалуйста, кто готов включиться? Ну, разреши мне, Леш, прокомментировать такое сказанное. Ну, я скажу так. Ты вот уцепился за то, что это наводил на самом деле. Но живем там мы в действительности сейчас, а не тогда. И давай теперь взглянем на жизнь обыкновенного обывателя с точки зрения, допустим, нашей. Кто из ближайших наших соотечественников, соседей, вот, людей, которых мы видим и знаем, живет полностью по законам природы, да? В гармонии с природой. Я лично, например, таких не знаю. Я не считаю, что я живу в гармонии с природой. При этом даже вот я в своем саду выращиваю там некоторые овощи, допустим. Вот, и я уже считаю, что вмешиваться в структуру земли для того, чтобы что-то вырастить там, это уже не в гармонии. То есть мы вмешиваемся в эту инфраструктуру, мы ее разрушаем на самом деле. Но, как бы это сказать, когда-то, возможно, наши предки жили полностью гармонично с природой, то есть употребляли только то, что земля давала в виде плодов, не выращивая там каких-то дополнительных отдельно там плодов, и уж тем более не занимаясь таким моноземледелием, что мы делаем сейчас, да? Поэтому я думаю, что попросить прощения нам придется в любом случае. И потом прощение, само то слово, это значит сделать отношения проще. Понимаешь, то есть это не значит, что кланяться, биться головой об землю и каяться о том, что вот я такой-сякой нехороший, а просто как бы попросить землю о том, чтобы она сильно не обижалась на то, что мы вот такие вот дети малые, практически ничего не знающие, просто хотим вот набить свое брюхо, поэтому нам приходится вот так делать, там, выращивать картохи по полтонны на зиму там и прочее. Вот. А для того, чтобы ее вырастить, она же высасывает все питательные вещества. Вот. И, как правило, люди-то об этом не особо сильно и знают, и не особо сильно задумываются. И вот такие дни, как осенние деды, и я считаю, а почему бы не считать это славянской традицией, да она не только славянская, да для любого человека, который живет на земле, да поклонись ты этой земле, она ведь это дала тебе все эти плоды, даже если ничего не делать. Просто так, бесплатный магазин, вышел и поел, да? Вот. Но вот сейчас люди, они не живут в гармонии с природой. По крайней мере, я таких людей лично не знаю. И даже не слышал о таких. Вот, может быть, они и есть. Я не буду утверждать, что их нет. Вот. Теперь о том, что традиции суббота, как ты говорил, да, действительно, это не совсем наша традиция. Но, во-первых, вот, что столько сотен лет перехода, перевода на какие-то христианские догмы, причем, может быть, даже не истинно христианские, а переделанные христианские догмы, они привнесли некоторые определенные действия. То есть люди, они немножечко как бы начали скрываться, что ли, из-за того, чтобы на них сильно не воздействовали, что ли, чтобы не показывать в открытую, потому что люди просто боялись что-то говорить. Вот. Ну и кроме того, ну понятно, что вот эти лунные, они не совсем наши праздники, может быть, не совсем наши даты, но мне кажется, что вот эти осенние деды, это все-таки, ну, близко к нам. Да, поминать надо всегда наших предков, каждый день буквально вставать. Но скажите мне, пожалуйста, а кто из современных людей это делает? И сколько раз вообще в году обычный человек поминает своих, ну, умерших, допустим, прадедов? Скажите мне сейчас. И вот я считаю, что вот такой эфир и вот такие вот даты хотя бы 4 раза в год, вот осенние деды, весенние, может быть, зимние, летние есть, я не знаю, но вот, но вспомнить хотя бы, ну даже 2 раза в год, вот перед переходом на зиму, от лета к зиме и от зимы к весне, вспомнить вот таким вот обрядом, то есть не просто утром там проснуться, потянуться, там почесаться и вспомнить там предков своих, о том так мимоходом, а именно действительно вложить в какие-то блюда свою душу, приготовить с любовью, вспомнить, что действительно любили кушать вот эти вот ушедшие предки. Я считаю, что это все-таки большое дело. Вот. Ну и потом каждый день так не сделаешь. Вот каждый день, да, помяни, да, встань, да, вспомни. А вот именно вот такое вот, как ты сказал, мистическое, да, или действо, ну пусть оно будет мистическое, но хотя бы так вложить немножечко своей энергии, мне кажется, что это в любом случае будет неплохо. Давай так и прокомментирую. Во-первых, я не говорил, что не нужно отмечать этот праздник. Праздник, он в любом случае хорош. Я говорил только о том, что необходимо здравомыслие проявлять при отмечании, чтобы не превращаться в бабуина, который делает что-то, чему его научили, но он не понимает, что и зачем он это делает. Я, по большому счету, с другой стороны, против такого подхода, как там 23 февраля и 8 марта, когда в один день почитают мужчин, а других почитают женщин. Потом забывают, что почитали женщин, и до следующего года они живут так, как жили, мужики живут так, как жили. И потом опять 2 счастливых дня наступают для всех, все там друг друга поздравляют, прыгают довольно счастливые, говорят всякие глупости, делают всякие глупости, а потом опять на год забывают. Я считаю, что предков необходимо помнить и поминать каждый день. Я говорил не просто так про медитацию, что надо жить в активной медитации, как духовной, так и физической. Это как раз и говорит о том, что ты должен постоянно любое свое делать только в соответствии с иконами, которые завещены нашими предками. И всегда, если ты так делаешь, то ты делаешь то, что необходимо, и помнишь всегда о них. По-другому уже быть не может. Если же ты просто вспоминаешь предков какой-то один день, да, это хорошо, это замечательно. Кому-то и нужно, может быть, раз в год об этом вспомнить. Но я предлагаю стремиться к более высокому представлению об этом деле и никогда не отступать от него. Потому что, кроме как пользы в том, что я предлагаю, как я предлагаю себя вести, ничего другого человек не получит. Будет польза всем. Абсолютно всем, и тому человеку, кто это делает, и предкам, и семье, и родам, и всему славянскому миру. Вот о чем я говорю. То, что нужно отмечать, да, нужно, потому что кому-то, еще раз говорю, необходимо хотя бы раз в год это делать. Или там 2 раза в год. Ну, а кто-то стремится и к чему-то другому. Еще раз хочу отметить, что все-таки у земли не надо просить прощения, если ты живешь по иконам, и если на этой земле родился и делаешь то, что угодно богам, а боги знают, что необходимо земле, а нужно благодарить землю за то, что она тебе дает, если ты, конечно, не делал каких-то гадостей. И если ты не уродуешь землю, не копаешь ее, а всего лишь навсего рыхлишь, что не вредит ей, и тем самым ты создаешь благие условия для развития каких-то микроорганизмов, может быть, червей, бактерий и многого другого, тех, кого мы не видим, их миллиарды существует в Земле, а мы их просто не видим, никогда не ощущаем, то тем самым ты делаешь добро. Что же здесь плохого? Если человеку суждено на этой земле питаться чем-то, то он в этом случае должен обеспечить это питание. И те методы, которые даны нашими богами, они обеспечивают такое питание, которое при этом не вредит земле, а наоборот ее облагораживает, увеличивает плодородие. Что же касается той же самой картошки? Если мы картошку сажаем таким образом, как перепахиваем землю, мы уродуем землю, я с тобой согласен. Но у меня, например, картошка растет таким образом, чтобы получался после нее компост. То есть улучшается, я получаю и урожай картошки, я облагораживаю землю и создаю питательные вещества в виде гумуса. Так что ничего страшного здесь я не вижу. И картошка у меня в данном случае иногда прорастает как сорняк на старых посадках среди уже других посаженных растений в том гумусе, который за время ее роста был образован. Вот, так что если с умом подходить, то все будет нормально. Людмила, пожалуйста, подключайся. Да мне особенно добавить нечего. Только одно, я полностью согласна с тем, что если мы куда-то с душой вкладываем свой созидательный труд, то только благодарить, просить прощения нам за это не за что. Это первый вариант. И, ну, я уже говорила, что самое главное, чтобы мы несли благодарность и память о наших предках в душе. И все остальное, думаю, сложится правильно, само собой. Благодарю тебя. Василий Васильевич написал, что уже говорить не может. Ну что ж, давайте тогда подводить итог сегодняшней нашей беседы. Если нечего по теме сказать, то давайте хотя бы пожелаем, как у нас это уже вошло в традицию, нашим радиослушателям что-либо от себя. Людмила, еще раз включай микрофончик и в заключение, наверное, от себя что-то нашим радиослушателям скажи или еще по теме, если что-то есть. Ну, по теме что? Я желаю всем учиться, познавать то наше огромное наследие, которое нам досталось от наших же предков, поклон им и благодарность. И есть что осваивать, есть чему учиться, есть к чему стремиться. Успехов там в этом всем и радостного созидательного познания. Благодарю тебя. Евгений, пожалуйста. А вы знаете, я вот так скажу, мне не очень повезло со славянскими традициями, потому что мои все предки ближайшие, они как-то больше в христианской традиции жили и живут сейчас. А вот мне всегда почему-то казалось, что это что-то немножко не то, немножко не мое. И поэтому то, что я сейчас вот вообще это в мире... в России, на Руси началось возрождение именно славянских традиций, это как бы для меня как раз вот легло на душу. Вот, поэтому я как бы это сказать, начинающий осваивать традицию, поскольку христианская традиция, она мне на душу не легла, и я был вообще, можно сказать, безбожник абсолютный. Вот, а все-таки хотелось чего-то, которое больше приближает мою душу к тем измерениям, в которых она пребывает. Вот хотелось вот это знать и как-то приобщиться. Поэтому для меня любые вот эти вот празднества традиционные, как бы они ни были преподнесены, они для меня как глоточек воздуха. И поэтому я сейчас вот думаю, что если вдруг нас кто-то слышит, примерно такой же, как и я, и если человеку действительно вспоминается предков, допустим, раз в несколько лет, и он, услышав это, начнет вспоминать их хотя бы два раза в год, то я думаю, что этот эфир мы провели не зря. Вот. Кроме того, что сказано было про землю, я соглашусь, естественно, потому что, да, действительно, вы правы, просить прощения не нужно, а благодарить нужно обязательно. И пожелаю всем людям, во-первых, как я всегда говорю, всегда думайте своей головой, потому что живете вы свою жизнь и думаете для себя. Вот. И пытайтесь все как бы прочувствовать душой. Лежит душа, значит ваша. Не лежит, значит не ваша. Причем в каждом буквально действии, вот будь то наводил или не наводил, все равно есть какая-то мудрость, которая по душе, а есть та часть, которую можно просто откинуть и не обращать на нее внимания. Я желаю всем здравомыслия и желаю всем приобщаться к своей традиции, которая ближе к своей вот, к генетике того человека, который это воспринимает. Будьте счастливы. Благодарю. От себя я отмечу, что я всегда выступаю за здравомыслие. Здравомыслие – это единственный критерий, который позволяет нормальному человеку разобраться с тем, что вокруг него происходит. При отсутствии здравомыслия никакие умные книги, никакие учителя, никакие ведуны вам не помогут. Это будет очень неприятное зрелище, когда человека, не обладающему какими-либо умственными способностями, пытается что-либо засунуть в голову, чтобы он стал более разумным и поступал по жизни более правильно. Вот. А если я выступаю за здравомыслие, то надеюсь, что вот наш эфир многим людям, которые послушают, поможет разобраться, что происходит в этом мире. Поможет понять, как дальше жить и что делать для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону для себя, для своей семьи, для своего рода, для всего славянского мира. Нам постоянно вбрасывают какие-то новоделы, какие-то новые идеи, какие-то измы, политические там, партии, я не знаю, что-либо к нам пытаются донести свою правду. В конечном итоге, через несколько лет мы видим, что все это была пустая мышиная возня, что в очередной раз нас отвлекли от какого-то главного дела, и мы занимались не пойми чем, но время уже не вернуть, многие года и лета уже прошли, а мы так стоим у разбитого корыта, только это корыто еще и подгнить успело, но нового корыта мы не создали. Вот как-то так. Включайте мозги, включайте свою память родовую, живите по совести, в ладу с природой, свято чтя богов и предков, другого нам не дано. Напомню, что сегодняшняя тема звучала так: осенние деды, целая череда светодней, сопутствующих осеннему. Макош, 28-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, вторник, 19 октября 2014 года, воскресенье. С вами было Народное радио «Славянский мир». До новых встреч. Услышимся. Радио «Славянский мир». От прошлого к будущему.